Она заплакала. Так или нет, изгнанница молодая говорила, я утверждать не смею. 2-3 лет достаточно губительная сила, чтобы святейших слов загладить след. А тот, кто рассказал мне повесть эту, его уж нет. Но что за нужда свету? Не веры я ищу, я не пророк, хоть и стремлюсь душою на восток, где свиньи и вино так ныне редки, и где, как пишут, жили наши предки. Она замолкла, но не Саша, он кипел против отца негодованием, злодей, тиран, и 1000 имен, таких же милых, с истинным вниманием, он расточал ему. Но счастье сон, как ни бронись, умчался невозвратно. Уже готов был юноша развратный в последний раз на ложе пуховом вкусить восторг в забытии немом. Уж и она, пылая в расслабленье, раскинулась, как вдруг, о провиденье! Удар ногою с треском растворил стеклянные двери обе половины, и ночника луч бледный озарил живой скелет вошедшего мужчины. Казалось, в страхе сложен он вскочил, растрепан, босиком в одной рубашке, вошел и строго обратился к Сашке. «Eh bien, monsieur, qui vois-je? Ах, c'est vous! Pourquoi ce bruit? Que faites-vous dans ce feu?» И молвил так, пускай простит мне муза, одним тузом он выгнал вон француза. И вслед за ним, как лань кавказских гор, из комнаты пустилась бедняжка, не распростясь, но кинув нежный взор, закрыв лицо руками. Долго Сашка не мог унять волненье сердца. «Вздор!» — шептал он. «Вздор! Любовь не жизнь, но утро!» Подернув тучки блеском перламутра, уж начала заглядывать в окно. Как милый гость, ожиданный давно, а на дворе унылый и докучный раздался колокольчик однозвучный. К окну с волнением Сашка подбежал. Разгонных тройка у крыльца большого. Вот сел ямщик и вожжи подобрал. Вот чей-то голос. «Что же, все готово?» «Готово!» Вот садится. Он узнал. Она. В чипце, платком окутав шею, с обычной улыбкою своею, ему кивнула тихо головой и спряталась в кибитку. Бич лихой взвелся. «Пошел!» — колеса застучали, и вмиг... Но что нам до чужой печали? Давно ль? Но детство Саши протекло. Я рассказал, что знать вам было нужно. Он стал с отцом браниться. Не могло и быть иначе. Нежностью наружной обманывать он почитал за зло. За низость. Но правдивой мести знаки он не щадил, хотя б дошло до драки. И потому родитель, рассчитав, что укрощать не стоит этот нрав, сынка, рыдая, как мы все умеем, послал в Москву с французом и лакеем. И там проказник был припоручен старухе-тетке самых строгих правил. Свет утверждал, что резвый Купидон ее краснеть ни разу не заставил. Она была одна из тех княжон, которые, страшась святого брака, не смеют дать решительного знака, и потому в сомненье ждут да ждут, покуда их на вист не позовут. Потом остаток жизни, как умеют, за картами клевещут и желтеют. Но иногда... Какой-нибудь лакей, усердный, честный, верный, осторожный, имея вход к владычице своей, во всякий час с покорностью возможной, в уютной спальне заменяет ей служанку, то есть греет одеяло, подушки, руки, ноги. Разве мало? Под мраком ночи делается дел, которых знать и черт бы не хотел. И если бы хоть раз он был свидетель, как сладко спит седая добродетель. Шалун был отдан в модный пансион, где много приобрел прекрасных правил. Сначала пристрастился к книгам он, но скоро их с презрением оставил. он увидал, что дружба, как поклон, двусмысленная вещь, что добрый малый, товарищ скучный, тягостный и вялый, чуть умный и забавней и сносней, чем тысяча услужливых друзей. И потому, считая только явных, он нажил в месяц 100 врагов забавных. И снимок их, как памятник святой, на двух листах, раскрашенный отлично, носил всегда он в книжке записной, обернутый атласом, как прилично, стальным замком и розовой каймой. Любил он заговоры злобы тайной расстроить словом, будто бы случайно. Любил врагов внезапно удивлять, на крик и брань насмешкой отвечать, или, притворясь рассеянным невеждой, ласкать их долго тщетную надеждой. Из пансиона скоро вышел он, наскуча все твердить азы да буки, и, наконец, в студенты посвящен, вступил надменно в светлый храм науки. Святое место! Помню я, как сон, твои кафедры, залы, коридоры, твоих сынов заносчивые споры о Боге, о Вселенной и о том, как пить, ром с чаем или голый ром. Их гордый вид пред гордыми властями, их сюртуки, висящие клочками.